заорал за спиной столпившихся лейтенант Гомс. Он был крошечного роста, ничего не видел за спинами и тоже хотел посмотреть. От обилия впечатлений, подозреваемый в том, что он, Бадивер, заерзал на нарах, сморщился, и тут лицо его стало последовательно складываться в такие уморительные, взаимоисключающие одна другую гримасы. В то же время в них было столько доброты и простодушия, что усмехнулся Смокс, улыбнулся Смайлс, рассмеялся Капс, расхохотался Гомс и даже Глумер скривился, как от зубной боли. Собственно, с этого момента Тони Бадивер, а это уже, скорее всего, мог быть именно он, был окрещен Гумми по сходству с игрушкой, как раз в то время вошедшей в моду в связи с ажиотажем вокруг бразильского каучука. Игрушка изображала старого доброго шотландского пьяницу с трубкой в зубах, и когда вы вставляли пальцы в соответствующие дырочки в его затылке и пошевеливали ими, то старый пьянчуга подмигивал и хихикал. Гумми, так сразу окрестили Тони, уж никакого сомнения, Бадивера, наши славные полицейские, известные на весь Таунус, как быстрый язык и медленные на расправу. Смущенный смехом Гумми, кто же это еще мог быть, потупился и покрутил кругленькими тупенькими ботиночками, ножки его не достигали пола, и это почему-то так дополнило предыдущую гримасу, что на взрыв хохота откликнулся и старина Самуэльсен из соседней камеры и стал неистово барабанить в свою дверь с криком «Я тоже хочу посмотреть!». Сердечный Смайлс по приказу Гомса со вздохом пошел помять бока Самуэльсену. И Гумми сказал, «А он тоже вчера упал?» Тут-то и выяснилось, откуда свалился Гумми. Следует отдать ей должное, смышленая таунская полиция быстро разобралась, что к чему. На 200 миль в округе никто из лечебницы не сбегал. Запрашивать монастырь Дарумы, откуда по первоначальному лепету Гумми мог появиться Бадивер, сочли нецелесообразным. Тем более, что монастырь этот, по его же словам, находился чуть ли не в Тибете, чуть ли не в Камбодже. Тем более, что про монастырь этот Гумми начисто забыл, как только окончательно оправился, и помнил теперь лишь о последнем своем приземлении. Видимо, этот удар отшиб всю его память. И под личную ответственность Гумми был передан застенчивому полицейскому фельдшеру. Самуэльсен же просидел за буйство 2 недели. Доктор Роберт Давин, эсквайр, познакомился с Гумми на вокзале. Доктор как раз проводил свою невесту в Цинциннате к родителям. Поезд ушел, и тут доктор убедился, что порядком утомился от недельного непрерывного счастья. Потому что только когда стало ясно, что его не видно из окна вагона, даже в бинокль, распустил он, наконец, улыбку, и тогда, по счастливому ощущению мышц лица, понял, что улыбался непрерывно всю неделю, даже во сне. Так что если бы невеста случайно проснулась среди ночи, то увидела бы его осчастливленным. Джой тут была ни при чем. Она была прелестная, добрая девушка, и он очень ее любил. Но теперь, в последний раз взмахнув платком, он мог подумать, что почему-то именно с обручения неизбежность предстоящего счастья сделалась как-то утомительно. Но он как раз так и не думал, возможно, от той самой внутренней нечестности, которую люди называют порядочностью. Именно поэтому не замечал он подкравшейся вплотную перемены до того момента, когда, распустив, наконец, улыбку, вздохнул на пустой платформе почти что демонстративно. И мысль его тут же будто с привязи сорвалась. «Как я соскучился по работе!» Такой был вздох, такова решительность первого, чересчур широкого шага по перрону, названный им свободой. Обо всем этом он успел подумать в ту же секунду, об утрате счастья, об обретении свободы, о рождении, следом мысли. В этой триаде ему показалась привязанная ниточка от чего-то большего. Он тут же увлекся, пытаясь выделить причинно-следственные связи этих параметров — счастье, свобода, мысль. и, не находя в своем словарном запасе многих модных и известных каждому ныне слов, например, «сублимация»,